Сири отошел от стены. Был ли это его тюремщик, спешивший куда-то по делам? Или, может, это кто-то другой? Юноша бросился к двери и занес кулак, чтобы замолотить по окованному железом дереву, но в последний момент передумал. Если Фергун собирался использовать его против Саня, то не навлечет ли он побегом беду на любимую девушку? Если Фергун успел рассказать ей слишком много, то вдруг он решит отделаться от нее, как от опасной свидетельницы. Сири слышал множество историй, когда шантаж не складывался, и все шло наперекосяк. Он вздрогнул, вспомнив, чем заканчивались некоторые из них. Шаги удалились и стихли. Сири прижался к двери лбом и выругался. В любом случае поздно. Незнакомец ушел. Вздохнув, юноша решил придерживаться плана и завоевать расположение Фергуна хотя бы с целью узнать, чего тот добивается. Он снова прокручивал в голове их разговор, и когда шаги зазвучали, опять подумал, что это игра воображения. Однако они становились все громче. Сердце подпрыгнуло, Сири понял, что слышит топот двух пар ног, чьи обладатели остановились перед его камерой, и раздался приглушенный голос Фергуна. «Стой! Мы пришли!» Щелкнул замок. Дверь открылась, и в глаза юноши брызнул яркий свет сияющего над головой мага шара. Несмотря на то, что ему почти ничего не было видно, Сири узнал второго посетителя. «Саня!» «Сири?» Саня сдернула с глаз темную повязку, моргнула и, улыбнувшись, вошла в камеру. «Ты в порядке? Ты здоров? Не ранен?» Ее глаза обеспокоенно осматривали его в поисках возможных ран. «Нет, а ты?» «У меня все хорошо». Она покосилась на наблюдавшего за сценой встречи Фергуна. «Фергун, правда тебя не ранил?» Сири выдавил улыбку. «Только когда я сам напросился». Саня вскинула брови и сощурилась на мага. «Позвольте нам поговорить наедине». Фергун засомневался, потом пожал плечами. «Хорошо. Но только несколько минут». Он сделал короткий жест рукой, и дверь захлопнулась, оставив их в полном мраке. Сири вздохнул. «Ну вот, теперь мы оба попались». «Меня он здесь не оставит. Я нужна ему». «Для чего?» «Это долгая история. Он хочет, чтобы я согласилась вступить в гильдию, чтобы потом заставить меня нарушить закон и оказаться исключенной. Мне кажется, так он мстит мне за то, что я попала в него камнем во время чистки. Я думаю, что тем самым он еще и хочет убедить гильдию больше никогда не принимать на обучение двелов. Впрочем, это не важно. Если я сделаю, как он говорит, ты получишь свободу. Как думаешь, не обманет?» Сири покачал головой, хоть и знал, что Саня его не видит. «Не знаю. Он не выходит за рамки. У воров было бы не хуже». Он заколебался. «Мне не кажется, что у него большой опыт в этом деле. Скажи кому-нибудь». «Нет, он откажется признаться, где ты, и тогда ты умрешь с голоду». «Не он один знает об этих туннелях». «Может пройти много времени, прежде чем тебя найдут. Мы так долго сюда добирались. Может, ты даже за пределами гильдии». «Мне так не показа...» «Неважно, Сири. Я все равно не собиралась оставаться, так что ни к чему рисковать твоей жизнью». «Ты не собиралась вступать в гильдию?» «Нет». Его сердце забилось быстрее. «Но почему?» «По многим причинам. Для начала все ненавидят колдунов. Если бы я к ним присоединилась, это выглядело бы как предательство». Он улыбнулся. «Это так на нее похоже». Юноша глубоко вздохнул. «Саня, ты должна остаться. Тебе нужно научиться пользоваться твоей магией». «Но все возненавидят меня». «Вовсе нет. Правда в том, что все они при случае сами мечтали бы стать магами. А если ты откажешься от предложения гильдии, то это сочтут глупостью или безумием. Если ты останешься, тебя поймут. Никто не захочет, чтобы ты сдалась». Он проглотил комок и с усилием произнес. «Я... не хочу, чтобы ты сдалась». «Ты не возненавидишь меня?» «Нет». «А я да». «Те, кто тебя знают, будут рады, если ты останешься». «Но «Это как переметнуться к врагу!» Сири вздохнул. «Не глупи, Саня. Если бы стала магом, то смогла бы помочь людям. Ты смогла бы сделать что-нибудь, чтобы остановить чистки. Люди прислушаются к тебе». «Но мое место с Джоной и Ранелом, я нужна им». «Ничего подобного. Они отлично справляются. Подумай, как они будут тобой гордиться. Их племянница – член гильдии». Саня топнула ногой. «О чем ты говоришь? Я не могу остаться. Фергон сказал, что убьет тебя. Я не брошу друга ради пары каких-то магических фокусов». «Друга». Плечи Сири поникли. Он закрыл глаза и испустил долгий вздох. «Саня, помнишь ту ночь, когда мы забрались в гильдию?» «Конечно». В ее голосе чувствовалась улыбка. «Я тогда сказал тебе, что у меня в гильдии есть знакомый слуга. Я мог бы зайти к нему и попросить выяснить намерения магов, но я так не сделал. Знаешь почему?» «Нет». Теперь она была явно озадачена. «Я и слышать не хотел, что гильдия на самом деле хочет тебе помочь. Ты так неожиданно вернулась к нам, и я не хотел снова тебя потерять». Саня молчала. Сири сглотнул, во рту пересохло. «У меня здесь была куча времени на размышления. В общем, я наконец взглянул правде в глаза. Сказать, что я отношусь к тебе только как друг, значит солгать». У нее перехватило дыхание. «О, Сири!» – пробормотала она. «Ты никогда мне не говорил». Его лицо вспыхнуло, и юноша обрадовался, что кругом темно. Он помолчал, давая Саня возможность ответить в надежде, что она хотя бы намекнет, что испытывает то же самое или прикоснется к нему. Молчание затянулось. Сири не выдержал. «Ладно, неважно». Наконец выдавил он. «Важно то, что тебе в трущобах не место. Особенно, когда у тебя обнаружилась магия. Сейчас тебе, может, здесь и не нравится, но нужно немного потерпеть, и все будет хорошо. Вот увидишь». «Нет!» – отрезала девушка. «Я должна вытащить тебя отсюда. Не знаю, сколько времени Фергун намерен меня шантажировать, но он не сможет вечно держать тебя в заперти. Я заставлю его приносить от тебя записки, чтобы знать, что ты жив. В противном случае я откажусь выполнять его требования. Помнишь историю о столяре Хьюрине?» «Еще бы». «Вот так мы и поступим. Не знаю, как скоро он тебя выпустит, но я...» Дверь открылась, и Саня замолчала. На них упал свет волшебного шара, и сердце Сири болезненно сжалось. «Пообщались, и будет», – бросил Фергун. Саня повернулась к Сири, быстро обняла его и шагнула к двери. Он прикусил губу. Их короткая встреча причинила ему больше боли, чем вся предыдущая разлука. «Не замерзай», – сказала она и вышла в коридор. Дверь закрылась, и Сири подскочил к ней, приникнув к дереву ухом. «Делай, как я велю, и увидишь его снова», – послышался голос Фергуна. «А не то...» «Знаю, знаю», – перебила его Саня. «Вы только сами не забывайте, что делают воры с теми, кто нарушает обещание». «Да, ты сказала ему», – подумал Сири с мрачной ухмылкой на губах. Как только Дэниел вошел в вечерний зал, сразу стало ясно, что он чем-то обеспокоен. Выбравшись из толпы окружавших его коллег, Ротан поспешил навстречу другу. «Что случилось? Здесь слишком много народу», – зыркнул по углам Дэниел. «Может, выйдем?» – предложил пожилой маг. Они вышли под падающий снег. Белые хлопья кружились вокруг, с шипением тая на поверхности щита Ротана. Дэниел подошел к фонтану и остановился. «Ну-ка угадай, кого я сейчас видел в университете?» «Кого?» «Фергона и Саня». «Саня?» Ротан почувствовал укол беспокойства и раздражения, но усилием справился с неприятным ощущением. «Теперь он имеет на это право. Говорить с ней – да, но забирать из твоей комнаты...» Ротан пожал плечами. «Против этого нет никакого закона. А тебя это не настораживает?» «Настораживает. Но лучше пусть видят, что он переходит за рамки нашего гостеприимства, чем слышат мои постоянные протесты на его счет. Кроме того, если бы Саня не захотела, она бы с ним не пошла». Дэниел нахмурился. «А тебе не интересно, куда он ее водил?» «Куда?» Дэниел слегка смутился. «Ну, я не совсем уверен. Я шел за ними по коридорам, потом Фергун завел Саня во внутренние переходы, и я их потерял. Они словно сквозь землю провалились». «Они исчезли у тебя на глазах?» «Нет. Я слышал голос Фергуна, потом внезапно стало тихо. Слишком тихо. Я должен был слышать хотя бы шаги или закрывающуюся дверь, хоть что-нибудь, но нет». Ротан снова отбросил тревожные мысли. «Это было нелегко». Хотелось бы мне знать, куда он ее повел. Что он мог ей показывать в университете? Завтра спрошу Саня. А если она не ответит?» Ротан задумчиво смотрел на снежный ковер, толстым слоем покрывший землю. Внутренние коридоры университета вели в маленькие изолированные комнатушки, в основном пустовавшие или просто запертые. Там больше ничего не было, разве что... «Не думаю, что он показывал ей подземные туннели», – пробормотал он. «Ну, конечно!» Глаза Дэниела сверкнули, и Ротан немедленно пожалел о сказанном. «Вот оно!» «Нет, это маловероятно. Никто не знает, где находятся входы, разве что...» Но Дэниел не слушал. «Теперь я все понял. Как же я раньше об этом не подумал!» Он звучно хлопнул себя ладонью по лбу. «Я очень тебя прошу. Держись оттуда подальше. Не лезь туда. Туннели старые и крайне ненадежные. Там небезопасно». Дэниел вскинул бровь. «А как насчет слухов, будто некто из гильдии ими регулярно пользуется?» Ротан решительно скрестил на груди руки. «Он вправе заниматься чем угодно. Уверен, в случае обвала он справится. Я также уверен, что ему не понравится, если ты будешь сновать по подземелью. Что ты скажешь, если вы вдруг столкнетесь там нос к носу?» При этой мысли искры в глазах Дэниела погасли. «Я буду осторожен и отправлюсь на разведку, только когда он будет находиться где-нибудь в другом месте». «Даже не думай», – предупредил Ротан. «Ты там заблудишься». Дэниел хмыкнул. «Хуже, чем в трущобах, точно не будет. Ты никуда не пойдешь». Но Ротан знал. Если его друг что-то задумал, то его не остановит ничто, кроме угрозы исключения из гильдии. Однако в данном случае это наказание ему не грозило. «Прошу тебя, подумай хорошенько, Дэниел. Ты ведь не позволишь себе лишиться шанса стать послом». Дэниел пожал плечами. «Если уж я так легко отделался за контакты с ворами, то вряд ли небольшое расследование под университетом вызовет сильное неодобрение». Перед лицом такого несгибаемого упрямства Ротану ничего не оставалось, как со вздохом развернуться и направиться обратно к вечернему залу. «Может и так, но иногда имеет значение, чье неодобрение ты вызываешь».